Выбежав в квартал знати, мастер гильдии искал способ бежать из города или хотя бы укрыться, потому что здесь он больше ничего не смог бы сделать, даже если бы действительно очень постарался. Остановился перед очередным поместьем, желая срезать дорогу через придорожный сад, но, как назло, прямо из этих кустов ему навстречу вылетел целый десяток вооруженных монстров. «Я точно запомнила дорогу, в этот раз нам определенно сюда, сюда. Атаман сражается». Гогот бегущего впереди гоблина был как у фаната гладиаторских боев, опаздывающего на бой своего кумира, и он даже умудрился перекричать какую-то визжащую и размахивающую руками гоблиншу. «Вонючий, место!» Раздался ему вслед басовитый оклик, и этот гоблин тут же подчинился, застыв на месте, из-за чего бегущие за ним монстры едва не попадали на землю. Однако выбежавшая навстречу этим гоблинам девушка мгновенно же узнала этот голос. Увидела тоже смотрящего на нее лысого гоблина и так сильно испугалась, что не смогла поспевать за тянущим ее отцом, запуталась в ногах и просто рухнула на землю, растянувшись по камням прямо перед остановившимися из-за такого же шока и похожей ситуации гоблинами. «Апа!» Голос лысого гоблина был сперва очень серьезен, а когда он увидел это появление, то мгновенно стал очень веселым. «А вот и ты!» — ухмыльнулся он, направляя ствол своего оружия на этих двоих. «Единственное, кто от меня сбежал, больше не сбежала. Атаман будет мной доволен». Глава 47. Все, что могло бежать, спасалось бегством. Каждый, кто был в центре города, сейчас старался оказаться от него как можно дальше. Люди, гоблины, все они видели, как каменный замок полностью поглотило пламя, и ужасающий жар превратил всю округу в огромную печь, где даже сталь мгновенно превращалась в жидкость. Огненное зарево поднялось над всем городом, отражаясь прямо от грозовых туч, а все непрекращающийся ливень стал испаряться, не долетая до земли даже за пределами кольца его внешних стен. Однако, как оказалось, это все еще был не конец. Окружающая замок лорда стена скрывала его от простых наблюдателей, но они видели огромное пламя, которое тут же стало затихать, а его жар при этом вовсе не ослаб. Напротив, он стал настолько страшен, что даже в кварталах знати стало практически невозможно находиться. Наконец, как апофеоз этого бедствия, вся ограждающая замок крепостная стена стала раскаляться и превратилась в светящийся от нестерпимой температуры монумент. Ужасающий хлопок раздался из-за этих стен, и иссушающий до костей ветер пролетел над городом вместе с этим взрывом, а раскаленные и уже оплавляющиеся стены пошли трещинами и стали оседать, раскрываясь вовне, словно лепестки каких-нибудь цветов, являя миру дьявольский бутон, такой же яростный, как солнце. Замок в сердце цветка уже давно исчез, и когда этот бутон раскрылся, все, кто за этим сражением следил, увидели, что его вид – пылающее, лавовое озеро. Все, что было внутри, уже давно исчезло, и теперь этот цветок действительно обрел ужасную форму прекрасного растения. Растение, в самом центре которого – друг напротив друга все еще стояли два свирепых существа, облаченный в багровые доспехи человек и гоблин, носящий на себе очень похожий доспех, но сделанный из дерева. «Как ты можешь все еще стоять?» Грудь этого мужчины яростно вздымалась, а в глазах пылал ужасный гнев и даже крохотная толика родившегося в душе страха. «Как ты можешь мне сопротивляться? Просто я немного необычен. Хотел бы я так и дальше каламбурить, но дела действительно полный швах. Почему твоя нелепая броня все еще цела? Ну, твои доспехи тоже не стремятся исчезать, верно? Так вот, какова она, сила настоящего апостола? Действительно, просто ужасает. Вся округа превратилась просто в озеро из магмы. Этот ублюдок стоит прямо на его поверхности, словно на каком-нибудь ледовом катке, и может двигаться по нему практически играючи. Я же, напротив, увяз в этом густом и раскаленном до красна болоте почти по колено. Двигаться в таком состоянии невероятно сложно, а вдовесок, все это болото, гребаная магма. Выхватив свой пистолет, я навел прицел на своего противника и нажал на спусковой крючок, выпустив целый град пуль. Все, что оставались в магазине, но все бестолку. Такие крохотные камешки просто не могут до этого типа долететь, их хлюпают в озеро каплями расплавленного камня. Как долго ты еще сможешь продержаться? Засранец уже сообразил, что в его случае лучше просто держать расстояние и ждать. На этом поле он в лучшей ситуации, чем я, и в самом деле я не знаю, сколько еще смогу вот так стоять. Расплавленный камень причиняет боль даже сквозь доспех, а воздух выжигает легкие. Десяток раз я уже чувствовал, что вот-вот умру, однако, на этих ощущениях дело и заканчивалось. Кожа под доспехом медленно сгорает, а затем тут же восстанавливается, оставляя меня с чувством бесконечной, непрекращающейся пытки. Боль струится по всему телу, а затем, следом за ней, странное чувство неотвратимого ущерба. С первой атаки этого парня было сложно это ощутить, но сейчас я точно чувствую, что каждую секунду теряю что-то очень важное. Заживляя раны и поддерживая жизнь, я как будто персонаж компьютерной игры, чья полоска здоровья стремительно ползет к нулю и, рано или поздно, она действительно закончится. Я так долго шел к этому дню. Я день за днем так долго ждал. Взревел этот парень, совсем не сдерживая ярость. Я не позволю помешать мне какой-то кучке гоблинов. Иногда нужно просто сдаться, усмехнулся я, стараясь не подавать вида от уже подступающего истощения. Смешно. Вместе с его криком все озеро между нами яростно вскипело, и он выбросил вперед руки, а вместе с волной пламени снизу поднялась настоящая цунами из расплавленного камня. Обжигающий воздух вновь ударил в ноздри, а весь мир вокруг замедлился, словно мгновение назад кто-то мне вколол слоновью дозу чистейшего адреналина. Тут же, собрав все силы, я выпрыгнул в сторону и вылетел из магмы, перевернувшись в воздухе и снова увязнув в ней по самые колени. Густая стена прошла совсем рядом, рухнув в озеро и пустив по нему волны, как по телу слишком загустевшего желе. Снова, снова это чувство, как тогда, когда я пристрелил того мага у городских ворот. Снова как тогда, когда я летел в потоке воды в недрах городской канализации, и вот опять. Это чувство рождается из ниоткуда, и дает мне резкий приток сил, но в этот раз все значительно иначе. Под гнетом этого жара и силы враждебного апостола я постоянно чувствую ущерб. Моя сила утекает, и я отчетливо чувствую, как с каждым мгновением ее становится все меньше, и, сейчас, когда я избежал атаки, то резко осознал, моей силы стало еще меньше. Этот рывок стоил мне крупицы той силы, которая сейчас стремительно течет и восстанавливает тело. Именно из-за такого яростного боя я так хорошо стал ее ощущать. Я 10 лет тренировался своей силой управлять, вновь закричал почти обезумевший апостол. Как ты посмел изгадить своим присутствием день моего триумфа? И вновь последовала яростная атака его магией, вынуждая меня применять свою. Вновь выпрыгнув из магмы, я снова этой атаки избежал и снова стал на чуточку ближе к своему концу. Ясно. Тренировался, значит. Протянул я, посмотрев в глаза этого парня. Должно быть, я даже могу его как следует поблагодарить. В сражении с ним я смог ощутить свою силу и понять, как это работает. В конце концов, я такой же, как и он, апостол. Не уверен, когда эта сила появилась, возможно, раньше ее не было. Однако все странности со мной это прекрасно объясняет. Осталось только испытать свои догадки. Схватив свой меч двумя руками, я завел его за спину и поднял вверх. Я не могу управлять магией, но мое тело создано из силы божества. Оно может быть быстрым, оно может исцелять свои раны, пока вся сила в теле не иссякнет. Раз так, то оно может быть и невообразимо сильным. Нужно только научиться эту силу применять. Стиснув рукоять своего меча со всей силы, я резко опустил его вниз, зачерпнул магму из озера и выбросил меч снизу вверх, прикладывая столько силы, сколько вообще возможно. Подаренный моей семьей меч погрузился в магму в одиночестве, а вырвался наверх, неся следом за собой тонны расплавленного камня. Могучий взмах закончился рождением чудовищного давления прямо со дна озера и выбросил вверх почти 40-метровый гейзер раскаленной магмы, стянув ее этим давлением со всей округи. Не ожидающий такой ужасной атаки человек стоял на озере, когда оно осело вниз, а затем был просто поглощен этим внезапным взрывом под ногами и был подхвачен в воздух вместе со всем озером. Сам охерев от последствия такого взмаха, я ощутил, как огромное количество внутренней силы просто исчезло, и я стал просто задыхаться. Выброшенная в небо магма рухнула вниз и опустевшее на миг озеро вновь наполнилось этой смертельной жижей, окатив меня густыми волнами, едва ли не заставив нырнуть в магму с головой. А! Крик полной боли, радость для моих ушей. Подброшенный к небу человек рухнул в озеро вместе с потоком выброшенной магмы и скрылся из вида, не в силах больше сохранять опору под ногами. нырнул в озеро и выпрыгнул оттуда, истошно закричав и скорчившись от боли. Сумев опять подняться над озером, он сгорбился, как многосотлетний старик. Доспех на его теле облез и оплавился, а закрывающий голову шлем вообще исчез, открывая мне вид начисто сожженной кожи. «Значит, твой доспех, все-таки, значительно проигрывает моему», — оскалился я, видя, к каким увечьям привела моя атака. Его взгляд был полон ненависти, но все тело трясло от накатившей боли. Следов исцеления не видно, а значит, в этом я тоже оказался прав. Мы с ним похожи, но мы оба абсолютно разные. Сила. Решив не дожидаться, пока он хоть чуть-чуть оправится, я тут же сорвался с места и выстрелил вперед, приземлившись совсем рядом с этим ублюдком, впервые за весь бой сумев превысить его скорость. Выбросил вперед ногу сразу после приземления и пнул его в грудь, отчетливо ощутив, как прогнулась под моим пинком его уже сильно пострадавшая броня. Скорость. Удар был столь силен, что его вновь оторвало от земли, а я выбросил вперед руку, желая схватить его прежде, чем он поднимется в воздух слишком сильно, однако из-за неопытности не смог схватить его, как полагалось, а пальцы сами собой схватили болтающийся на его шее амулет и, к моему удивлению, тонкая цепочка на его шее не порвалась. Воспользовавшись этим, я рванул вниз со всей силы, вновь обрушив вниз этого страшного врага. «Прости», вырвалось у меня как-то само собой. «Похоже, мой бог любит меня чуточку больше». Держа упавшего в магму человека за сдавливающий его горло амулет, я выдернул его из магмы и потянул к себе, а затем занес свободную руку, все еще сжимающую рукоять моего любимого меча. Удар вдоль горизонта очертил на расплавленной породе глубокий срез, который тут же стал наполняться сгорающей багровой кровью. Натяжение на амулете вмиг ослабло, и я отвел эту руку назад, наблюдая, как обезглавленное тело рухнуло в озеро, вспыхнув оранжевым огнем и стремительно начав исчезать. Поле для сражения, которое он же и создал своей силой, оказалось не под силу контролировать даже ему. «Черт!» — выдохнул я, сжав в кулаке оставшийся у меня амулет. Единственное, что осталось от некогда могущественного существа и так стремительно погибшего от моих рук. Кто ж знал, что любовь богов действительно может быть такой жестокой. Глава 48. Один апостол пал. Не слишком далеко от места страшного сражения, в ущелье между двух разрушенных скал, прямо на деревянном алтаре сидела маленькая резная фигурка симпатичной гоблинши. Открыв глаза, она озорно улыбнулась и посмотрела куда-то на юг, но вглядываясь словно куда-то в пустоту. «Твой сын так долго ото всех прятался, что его смерть ты даже не заметишь, да?» — спросила она, не скрывая легкого презрения. «Так жалко». Одернув голову и утратив интерес, она легонько наклонилась в сторону и увидела, как в опустевшем городе медленно бродит маленькая девочка из племени зверолюдей. «Вы все слишком беспечно относитесь к своим детишкам», — хмыкнула гоблинша, закрыв глаза. «Подождите, когда мой сын действительно станет взрослым. Надеюсь, что к тому времени хоть у кого-то из вас останется немного сил для сожалений. Ох, блин, должно быть, это впервые, когда я настолько измотан после настоящего сражения. Едва тело убитого апостола исчезло, и я смог опустить меч, как на меня такая тяжесть навалилась, что думал рухну прямо там и отправлюсь на тот свет сразу же вслед за этим парнем. Стиснув зубы и перебирая ногами, я постарался как можно скорее выбраться из этой вязкой раскаленной массы, на что и ушли остатки сил. «Тихо!» — крикнул я, едва оказавшись подальше от обжигающего жара. Я был уверен, что эта девочка наблюдает за мной, не отводя взгляда, и был прав. Зеленая гоблинша тут же прискакала, едва услышала мой зов, а я положил свою руку ей на плечи и осторожно на нее оперся. «Можно я чуть-чуть вот так похожу?» — шутливо спросил я, смотря как она неловко попыталась поддержать меня вначале под руку, а затем перехватилась поудобнее и обхватила меня за бок. Справившись со мной, она смогла взять опору и приспособиться к такому методу передвижения, потому что мне действительно было сложновато даже шевелиться. Посмотрела на меня и несколько раз растерянно хлопнула глазами, а затем решила ответить. «Всегда». Хах, от такого ответа растерялся уже я, но идти сразу стало как-то легче. «Атаман». Ха-ха. «Конечно, куда же без этих горлопанов». Удивительно, но когда вышел из этого озера, весь город вокруг был просто невероятно тих. Я не забыл, что мы все еще на территории врага, но, как оказалось, Вокруг сейчас шныряли только гоблины. Люди или свалили, или попрятались, или просто до чертиков этих захватчиков боялись. Впрочем, на самом деле, это не сильно удивительно, если учесть, что все вокруг видели устроенное мной представление. Думаю, поставленной цели этого похода мы вполне достигли. Теперь мы, доминирующая сила, и люди больше для нас угрозой не являются. По крайней мере, так будет какое-то время. Толпа гоблинов резко собралась в кучу и стала гоготать, встречая меня и практически несущую меня на себе Тихую. Смотря на этих придурков, я снова подумал, что все прошло хорошо. Однако, каким-то образом, в этой толпе еще и два человека затесалось, что было довольно странно. «Атаман!» — выпалил гоповатый, когда я посмотрел на него совсем недвусмысленным взглядом. «Поймал, атаман!» — сказал он, ткнув пальцем в человеческую девушку. Видок у нее был весьма дерьмовый, скорее всего общество гоблинов никому не идет на пользу. Хотя, мужик рядом с ней выглядит куда получше. А, вспомнил. Вглядываясь в эту девушку, я вспомнил. Это та самая, которая от нас удрала. Фактически, из-за того, что она смогла сбежать, сегодня все и закончилось вот так. Удивительная штука, жизнь. А еще мой лысый братик на этой бабе просто помешался. То во сне ей бредил, теперь вот поймал. Надеюсь, не скажет, что решил жениться. Интересно. Пока я изучал этих двоих, то заметил, что они оба неотрывно смотрят на амулет в моей руке. Тот самый, что я сорвал с отрубленной шеи моего врага. Нравится. Ухмыльнулся я, приподняв руку с амулетом, а эти двое как-то неестественно дернулись. Лови. Улыбнувшись с этой реакции, я просто швырнул эту безделушку в руки этой девчонки. Амулет вроде магически и светится, но тот парень с его помощью меня атаковать не смог, да и защититься им от моей атаки у него не получилось. Раз так, то эта штука, дрянь, будет тебе приданным, если этот зеленый парень и правда разродится. Ха-ха, посмеявшись с полностью пустых рожью этой парочки, я кивнул головой своим ребятам. Пойдемте домой, не хочу оставаться на территории врага в подобном состоянии. Подождите. Отойдя на несколько метров, я уже об этих двоих забыл, однако полностью проигнорированный мной мужик решил меня окликнуть. Спросил я, обернувшись назад и даже немного удивившись, увидев на его лице какие-то хаотичные эмоции. Могу ли я считать это событие, как назначение своего ставленника? Спросил он, вроде бы и осторожно, но как-то нерешительно, и я даже не понял, к чему это вообще было сказано. Пришлось несколько секунд подумать, прежде чем понять, что происходит, а затем державшая меня под руку Тихая наклонилась прямо к моему уху и дала немного прояснений. «Ох!» – выдал я, снова посмотрев на этот амулет. «Молодец, девочка!» Пока я там был занят, она немало полезной информации собрала, жаль не было времени, чтобы передать эти сведения мне. Однако так тоже нормально. «Ставленника!» – усмехнулся я, посмотрев прямо в глаза этого мужчины, и спросил максимально серьезным голосом, «В какие игры ты вздумал со мной играть, человек?» Вышло даже немного жестче, чем я думал, так что он даже чутко запаниковал. Однако, судя по тому, как шевелились костяшки на его сомкнутых пальцах, он судорожно о чем-то думал, и это решение давалось ему необычайно сложно. «Вы говорили, что не хотели воевать с людьми, верно?» – спросил он. «Верно», – кивнул я. «Впрочем, теперь это не важно. У вас больше нет на это ни сил, ни возможностей». «Вы правы», — кивнул тот, посмотрев на амулет в руках стоящей рядом с ним девушки. «Две страны потеряли своих правителей и большую часть вассалов. Война за эту вещь вспыхнет совсем не шуточная, и нам много лет будет вовсе не до вас». Однако, он посмотрел куда-то за мою спину, словно осматривая понесенные городом увечья. «Слухи об этом сражении разойдутся как пожар. Все в стране будут о вас знать, и торговцы понесут эти события дальше на юг. Вы так сильны, у вас так много секретов, что вы больше не сможете оградиться от людей. Люди не допустят на своих землях столь страшного врага. И, спросил я, что именно ты хочешь предложить? Союз, ответил он, сквозь стиснутые зубы. Моя дочь наденет этот амулет и займет трон, а оба королевства получат статус колонии под вашим управлением. Отец. Тут же взвизгнула девчонка, но он резко вскинул руку. «Замолчи!» – оборвал ее слова и снова посмотрел на меня. «Я обещаю, что люди Объединенных Королевств мне подчинятся, Я смогу это сделать в ближайший срок, и никто из них не будет вам угрожать. Напротив, я бы мог снабжать вас информацией о других странах континента. Хаем, задумчиво протянул я, смотря на этого седого мужика. Его глаза горят очень любопытным пламенем, а судя по тому, что моя разведка смогла о нем подслушать, он в самом деле весьма необычный человек. Есть много людей и стран, которые значительно превосходят в силе наши захолустье, осторожно продолжил тот. Возможно, раз уж вы уже не сможете избежать их внимания, то иметь возможность получить о людях информацию – это хороший вариант. Мы сможем использовать друг друга, и каждый будет в плюсе. Интересно, кивнул я, посмотрев на этого жаждущего занять трон засранца. Ты в самом деле решил заключить союз с монстром и сделать свою страну его колонией, ради воплощения своих собственных амбиций? Ну, сказал тот с ироничной улыбкой. Ничто не истина, да, все дозволено. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут же взорвался я громким смехом. Серьезно, отлично, человек, ответил я, не обращая внимания на его шокированную моим смехом рожу. Я согласен, а вот теперь, точно домой. Глава 49. Действительно изматывающее вышло у меня сражение, и чтобы выбраться из города у нас ушел практически час. Однако, как я и думал, никто не посмел преградить нам путь, и только некоторые из людей поглядывали нам вслед, стараясь держаться на как можно дальнем расстоянии. Как сел в автобус, вообще не помню. Помню, как уже проснулся, подъезжая к ущелью. Выходит, что всю дорогу проспал, а расстояние-то немалое. Но этого все равно было недостаточно, и даже вернувшись домой, я все еще ужасно хотел спать, а нам еще и вечеринку готовить. Усмехнулся я, высунувшись из окна и любуясь родным ущельем. Половина гоблинов на автобусе едет, другая половина верхом на мехах, облепили их как мухи. Все чертовски устали, нужно сказать, но традиции есть традиции. Сегодня мы действительно вернулись с грандиозной победой, и это стоит отпраздновать. Шумная процессия из уже ожидающих пирушки гоблинов пересекла заставу и вкатилась в город, вновь наполнив его уже привычным для этих скал гоготанием и воплями. Груженный автобус въехал на банкетную площадь и, к моему огромному удивлению, мы увидели огромную кучу дров, сложенных вместе и подготовленных для празднества. Притом их было так много, что всей нашей бригаде пришлось бы потратить почти час, чтобы собрать такую кучу. Ты правда так много собрала? Улыбнулся я, вывалившись наружу из автобуса и посмотрев на маленькую кашкухую девчонку, которая, кажется, спала прямо на этой куче и проснулась только благодаря уже начавшим хулиганить гоблинам. Я подумала, что когда вы вернетесь, то очень устанете, ответила та, неловко почесав затылок. Хотелось что-нибудь сделать. Ха-ха-ха, засмеялся я, потрепав по голове эту смущающуюся девчонку. Так вот ты какой выбор сделала, да. Интересно, эй, взревел я, повернувшись к гоблинам, зажечь костер, у нас сегодня еще одна великая победа, ге-хе-хе, ге-хи, ге-хе-хе, что-что, а вот пошуметь и побуянить у меня тут каждый, не дурак, дважды просить было не нужно, пожар снова знатный строили, огород с грибочками выщипали просто подчистую, придется потом в лес идти и ловить новых, а то размножать будет не из кого, ары и стрельба, естественный спутник этого праздника жизни, однако, в этот раз я не стал принимать участие во всем этом балагане. Забравшись на крышу своего домика вождя, я осторожно улегся на соломенный настил и стал наблюдать за отражающимися повсюду тенями скачущих внизу придурков. Тело все еще как ватное, но чувствую себя уже значительно легче. Самое главное, то ощущение силы, что я смог распознать в момент яростного боя, так никуда и не ушло. Я чувствую ту силу и ощущаю, как она медленно, но верно восполняется. Это хорошо. Этой силы точно у меня не было с самого рождения, а затем начались те странные ночи, после которых я даже не мог подняться, обозвав то состояние похмельем. Возможно, что именно из-за этого эта сила появилась. Судя по прошедшему бою, этой силы у меня еще не очень много. Возможно, я все еще расту. Возможно, дальше этой силы станет больше. Это тоже хорошо. Слушая уже привычные сердцу шумы, я был доволен. Богиня не хочет меня оставлять. Если моя сила растет, то я смогу защитить моих ребят от чего угодно. Даже если в будущем неприятности на мою задницу только и будут увеличиваться. Невольно закрыв глаза, я уже думал, что вот так и усну. Однако громкое шуршание прямо рядом со мной вновь заставило вернуться к реальности. Хотя, даже глаза не нужно было открывать, чтобы сказать, кто это. Атаман. Маленькая и большегрудая гоблинша нашла меня и здесь. Забралась на крышу и осторожно приблизилась ко мне, держа в руках уже привычное нам лакомство. «Садись», — улыбнулся я, кивнув головой справа от себя. Почти без раздумий она подошла ближе и уселась совсем рядом, вытянув вперед ноги, так же как и я, и посмотрев на бегающие перед глазами тени, точно так же, как это делал я. «Что?» — улыбнулся я, смотря как она повернулась и смотрит на меня, как будто изучая. «Нужно еще подержать», — спросила она, склонив голову. «Ха-ха, нет», — ответил я, — «я уже в порядке». Подняв правую руку, я несколько раз сжал ее в кулак прямо перед ней. «Еще пару дней придется отдохнуть, а затем все будет просто замечательно». «Хорошо», — кивнула она, как-то слишком резко переключившись на свой грибок и принявшись его поедать. «Похоже, она тоже очень устала и тоже весьма проголодалась. Атаман, а вот этого крика я совсем не ожидал». Тихая и умиротворяющая идиллия тут же разлетелась к чертям от крика еще одной знакомой мне гоблинши. Шустрая, судя по звуку, набрала скорость где-то под нами и просто на эту крышу залетела, прыгнув в воздух. С такими ногами она бегает и скачет как сайгак, так что утруждать себя навыками скалолазания ей приходится не так уж и часто. «Атаман, это было так здорово!» – заверещала она, бесцеремонно подсев к нам. «Только возить, это моя работа. Если атамана нужно подержать, в следующий раз я могу». «Нельзя!» – не успела эта бойкая девчонка закончить. Как мирно жевавшая свою еду тихая тут же ее оборвала, а затем просто подняла ногу и, поставив ее на спину так удачно подсевшей рядом шустрой, резко ее разогнула, вышвырнув ту с крыши одним мощным рывком. Несчастная только и успела, что взвизгнуть, а затем исчезла с этой крыши так же быстро, как тут и появилась. Пф. Потребовалось большое усилие воли, чтобы не заржать, а от этого я едва не подавился. «Слушай», — сказал я, не скрывая улыбки. «А что ты думаешь, дядя гоблин? Ох, да ладно, не дадут нам тихо посидеть, да?» — хохотнул я, извиняющимся взглядом посмотрев на гоблиншу, а потом встретил карабкающуюся к нам кошка-девочку. «Дядя гоблин, почему вы спрятались?» — спросила она, тоже приблизившись к нам, а моя спутница снова ногу подняла, желая выпихнуть отсюда и ее. Однако, как-то резко замедлилась и стала смотреть, то на меня, то на нее, быстро чередуя взгляды и с очень забавно глуповатой физиономией. Такое чувство, будто выбирала, кто ей больше нравится, милая зверушка или я. «Просто я устал», — ответил я этой третьей лишней, снова стараясь не заржать. «Вы там, наверное, таких делов наделали, да?» — осторожно спросила она. «Так и было», — согласно кивнул я. «Это еще слабо сказано. Люди больше не придут. На самом деле», — хохотнул я, — «через какое-то время мы сами вновь отправимся к людям». Удивилась та, и даже ее ушки как-то высоко поднялись. «Снова война? В этот раз, нет», — ответил я и наклонился вперед, желая щелкнуть пальцем по этим оттопыренным ушкам. Однако я, должно быть, слишком часто эту девчонку обижаю, так что она успела сбежать быстрее, чем я даже успел поднять руку. Ну или я действительно так устал, что меня даже ребенок теперь обскакать может. «Случилось кое-что неожиданное», — сказал я, оставив попытки до нее дотянуться. «На самом деле я этого не ожидал, но теперь нам нужно сходить и показать всем свое присутствие. А еще, по совместительству, помочь одному человеку укрепиться». Снова протянула та. «Дядя гоблин, я не совсем поняла». «Не волнуйся», — усмехнулся я в очередной раз. «В любом случае нам это ничего не будет стоить. Я уже придумал, с чего нам следует начать. Тебе это должно будет очень понравиться». Глава 50. Неслыханный шторм облетел оба королевства, и каждый крестьянин на нем слышал. Слухи и сплетни передавались от человека к человеку, и мало кто действительно мог поверить, что мир так быстро изменился, да еще и таким невероятным способом. В большом, роскошном кабинете, сидя спиной к огромному окну, мужчина с белыми как мел волосами быстро перебирал огромную кипу свежих бумаг, но на его ужасно усталом лице не было хоть крохи недовольства. Холодный чай в давно оставленной на столе чаше говорил, что он работал уже слишком долго и, возможно, Так бы и продолжалось дальше, если бы дверь его кабинета не открылась и внутренне вошла молодая девушка, носящая на голове отлитую из золота корону. «Ваше высочество», — тут же улыбнулся мужчина, вставая с места и отвесил поклон по всем законам этикета. «Пап, прекрати», — смущенно ответила девушка, неловко сжав край своего платья. «Ха-ха», — посмеялся тот, вышел из-за стола и осторожно обнял ее за плечи. «Как ты?» «Я не знаю», — осторожно ответила девушка, смущаясь с каждым мгновением все сильнее. «Это как-то странно, все кажется неправильным». «Я тоже удивлен не меньше твоего», — ответил тот. «Думаю, никто не мог ожидать подобного исхода». «Как думаешь, это в самом деле было правильным?» — спросила она, все еще испытывая беспокойство, даже спустя столько дней. «Что именно?» — улыбнулся тот. «Ну, гоблины, ситуация сейчас намного лучше, чем она могла бы быть, не совершим мы этот шаг, верно?» — ответил на ее беспокойство мужчина. «Они же монстры». Конечно, она знала, что эти создания были совсем необычными по любым меркам, но даже так, она все еще испытывала перед ними страх. «А что мы можем с этим сделать?» — горько улыбнулся тот. «Если бы наши южные соседи узнали, что все эти земли остались без армии и без правителя, то нас бы разорили в тот же год, угнав в рабство каждого, до кого смогли бы дотянуться. Многие это понимают, так что, неопределенность лучше, чем верная смерть. Более того», — сказав это, он как-то кровожадно улыбнулся. «Ты верно отметила, они монстры. Нам потребуется как минимум год, чтобы взять все дела в свои руки и справиться с последствиями, однако, как ты думаешь, что случится с ними через год?» Осторожно протянула та. «Их станет больше». «Именно», — кивнул мужчина. «Уже сейчас никто не смог им помешать, а через год их численность возрастет в несколько раз, а затем снова и снова. Мы и глазом не успеем моргнуть, как этих гоблинов станет так много, что больше никто не сможет им сопротивляться. Как по мне, то, что мы смогли познакомиться с ними и заключить такой союз в самом начале их развития, просто небывалая удача». «Отец, ты хочешь?» – удивленно спросила та. «Они не остановятся», – улыбнулся он. «Просто не смогут, ведь для любых монстров стагнация значит смерть, а для таких, как они, тем более. Но сейчас им от людей ничего не нужно, и у нас с ними почти нет никаких точек соприкосновения или общих интересов. Это значит, что когда придет время, им могут понадобиться союзники, чтобы разгребать последствия и время от времени за всем приглядывать. Как думаешь», — ухмыльнулся он, — «должны ли мы от этого отказываться? Вернее», — сказав это, он поднял правую руку и нежно указал прямо на лоб смотрящей на него девушки. «Почему от этого должна отказываться ты?» «У», — рассеянно протянула та, понурив голову. «А если что-то пойдет не так, как мы с этим справимся? А мы и так ничего с ними не сделаем, я же говорил», — засмеялся тот. «Возможно, нам снова повезет, кто знает». Сказав это, он как-то очень быстро переключился с веселого расположения духа на угрюмое. «На самом деле, у нас сейчас как раз остро стоит одна подобная проблема. Что-то случилось?» — спросила она, тут же приняв такой же серьезный вид. «Люди, на которых я имею влияние, хотят быть уверены, что гоблины хоть как-то заинтересованы в нас, чтобы и союзники, и враги поверили, что мы их полноценная колония, и в случае нападения на нас они обязательно вмешаются. Уже сейчас эти гоблины должны с нас что-то требовать или хоть как-то во всем этом участвовать. Я боюсь не того, что они выйдут из-под контроля, а того, что они запрутся у себя в ущелье и не будут оттуда выходить, пока их окончательно не взбесит». Хи-хи, вопреки суровому голосу своего отца, слушающая его девушка как-то весело хихикнула и закрыла рот правой рукой. «Все действительно перевернулось с ног на голову, да, нам еще предстоит наладить какое-нибудь взаимодействие», — также улыбнулся мужчина. «Не волнуйся, твой отец как-нибудь разберется, господин премьер-министр». Стоило ему это сказать, как в его дверь настойчиво постучали. «Войдите», — тут же ответил он, повернувшись к двери, и внутрь кабинета вошел высокий мужчина в придворном костюме, неся с собой еще несколько бумаг, очевидно, требующих рассмотрения. Ох, мужчина вошел в кабинет, но когда увидел, что премьер находится тут не один, то чуть не запнулся. «Простите, ваше величество», — тут же выпалил он, — «этот скромный не знал, что вы тоже здесь. Что-то случилось?» — спросила женщина, не сильно обращая внимания на его поведение, но заметив обеспокоенный тон, которым этот человек просил войти. «Отвечаю ее величеству», тут же ответил тот, выпрямившись в спине. «Пришло срочное сообщение с западного побережья. На портовый город напали гоблины». «Что?» Тут же вскрикнул хозяин этого кабинета. «Они кого-нибудь убили?» «Нет», тут же ответил посланник. «Говорят, что жертв среди людей не было. Тогда что произошло?» Громко спросил он. «Объясни нормально». «Вот», судорожно спохватился бедняга, выбрав из пачки бумаг несколько листков и быстро передав их этому мужчине. «Это доклад». «Так», сказал тот, забрав бумаги. «Свободен». Принесший весть посланник тут же поклонился и поспешил убраться из этого кабинета как можно быстрее, а взявший бумаги мужчина принялся читать полученный доклад вслух. «Гоблины заявили, что раз они теперь здесь власть, то пришли забрать все, что им понравится», — сказал он, а на его лице тут же глупая улыбка вылезла. «Отец», наблюдая за этими изменениями, девушке стало так любопытно, что она тут же обогнула его по дуге и тоже заглянула в принесенные бумаги. «Сказали, что люди слишком тупые, и проблемы гоблинов будут решать гоблины», — закончил он, еще сильнее улыбнувшись. «А что они там делали?» «Угоняли имперские корабли», — ответил тот, а его лицо стало почти глупым. «Они же сломаны, да», — уточнила та. «Ну», — протянул тот, — «людей оттуда всех выгнали. А еще, люди слишком тупые, и проблемы гоблинов будут решать гоблины. Хи-хи-хи». Державшаяся до этого девушка тоже вначале просто улыбнулась, а затем и вовсе хихикать начала. «А он хорош», — тихо прошептал мужчина, сжав в руках эти несколько листов бумаги, повернувшись назад и посмотрев в широкое окно, прямо в горизонт. «Значит, проблема решена», — спросила девушка, продолжая держать на лице улыбку. «Выходит, что так», — ответил тот, а затем как-то задумчиво и сам себе добавил. «Старый друг, угораздило же тебя уехать из страны в такое время, мне бы сейчас очень пригодилась твоя помощь, потому что я вообще не представляю, что же тут будет происходить в будущем».